Айзек Азимов. Выход из положения. Когда Сьюзен Келвин вернулась с гипербазы, ее ждал бывший директор исследовательского отдела Леннинг. Старик никогда не говорил о своем возрасте, но все знали, что ему уже за 75. Однако его ум сохранил свою остроту, и хотя Леннинг, в конце концов, согласился стать почетным научным руководителем, а отдел возглавил Богерт, это не мешало старику ежедневно являться в свой кабинет. «Как там у них дела с гиператомным двигателем?» — поинтересовался он. «Не знаю», — с раздражением ответила Сьюзен. «Я не спрашивала». «Так, хоть бы они поторопились, иначе их может опередить консолидейтед. И нас тоже». «Консолидейтед? А при чем здесь они?» «Ну, ведь вычислительные машины есть не только у нас. Правда, у нас они позитронные, но это не значит, что они лучше. Завтра Робертсон созывает по этому поводу большое совещание. Он ждал только вашего возвращения». Робертсон, сын основателя US Robots and Mechanical Man Corporation, повернул худое носатое лицо к управляющему компании. Его кадык дернулся, и он сказал: «Начинайте. Пора в этом разобраться». Управляющий посмешно начал. «Дело обстоит так, шеф. Месяц назад из Consolidated Robots доставили сюда тонн 5 расчетов, уравнений и прочего, и обратились к нам с довольно необычным предложением. Понимаете, есть одна задача, и они хотят, чтобы наш мозг ее решил. Условия такие». Он начал загибать толстые пальцы. «Мы получаем 100 тысяч, если решения не существует, и мы укажем им, каких факторов не хватает. 200 тысяч, если решение существует, плюс стоимость постройки машины, о которой идет речь, плюс четверть всей прибыли, которую она принесет. Задача связана с разработкой двигателя для звездолета». Робертсон нахмурился, и его худая фигура напряглась. «Несмотря на то, что у них есть своя собственная думающая машина, так?» «Поэтому-то все предложение кажется таким подозрительным, шеф. Левер, продолжайте». Эйб Левер, сидевший у дальнего конца стола, встал и поскреб щетину на подбородке. Улыбнувшись, он начал. «Суть вот в чем, сэр. У Consolidated сейчас нет думающей машины. Она у них была, но сломалась». «Что?» Робертсон даже привстал. «Да, сломалась. Крышка. Никто не знает почему, но у меня есть кое-какие довольно интересные догадки. Например, она могла выйти из строя, когда ей дали разработать звездолет на основе тех же данных, которые они теперь предлагают нам. Сейчас от нее осталась просто груда железного лома, не больше». «Понимаете, шеф», — торжествовал управляющий, — «понимаете, нет такой научно-промышленной группы, которая не пыталась бы спроектировать двигатель, искривляющий пространство, а US Robots и Consolidated опередили всех благодаря тому, что у каждого был робот-супермозг. А теперь, когда они ухитрились поломать свой, у нас больше нет конкурентов. Вот в чем соль и их мотив. Раньше, чем через 6 лет, им новый мозг не изготовить. И они пропали, если им не удастся сломать и наш в этой же задаче». Президент US Robots широко раскрыл глаза. «Вот мерзавцы». «Подождите, шеф, это еще не все». Управляющий взмахнул рукой. «Леннинг, продолжайте». Доктор Альфред Леннинг созерцал происходящее с легким презрением, которое всегда вызывало у него деятельность производственного отдела и отдела сбыта, где платили куда больше. Он нахмурил седые брови и бесстрастно начал. «С научной точки зрения положение, хотя и не совсем ясно, но поддается логическому анализу. Проблемы межзвездных перелетов при современном состоянии физической теории весьма туманны. Вопрос поставлен довольно неопределенно, и данные, которые Consolidated ввела в свою машину, если судить по тому, что они предлагают нам, тоже не слишком определенны. Наш математический сектор подверг их тщательному рассмотрению, и можно сказать, что они охватывают все стороны проблемы. Представленный материал включает теорию искривления пространства Франчиаки, а также, по-видимому, исчерпывающие сведения

Он погиб? Мозг. Сьюзен Келвин вся дрожала. Ты слышишь меня, мозг? А? Раздался рассеянный ответ. Я вам нужен? Решение. И только-то. Это я могу. Я построю вам весь корабль. Ничего в этом хитрого нет. Только дайте мне много роботов. Хороший корабль. На это понадобится месяца два. У тебя не было никаких затруднений? Пришлось долго вычислять, ответил мозг. Доктор Келвин попятилась. Краска так и не вернулась на ее впалые щеки. Она сделала остальным знак уйти. У себя в кабинете она сказала. Не понимаю. Информация, которую мы ему дали, несомненно, содержит дилемму. Возможно, даже гибель людей или что-то не так. Машина говорит и говорит разумно. Значит, для нее дилеммы нет. Спокойно сказал Богерт. Но Сьюзен Келвин горячо возразила. Бывают дилеммы и дилеммы. Существуют разные пути бегства от действительности. Представьте себе, что мозг поврежден лишь слегка, скажем, настолько, что ошибочно считает себя способным решить задачу, хотя на самом деле не сможет это сделать. Или представьте себе, что сейчас он на грани чего-то действительно ужасного, так что его погубит малейший толчок. «А представьте себе, — сказал Леннинг, — что никакой дилеммы не существует, что машину консолидейтед вывела из строя другая задача или что это была чисто механическая поломка». «Все равно мы не можем рисковать», — настаивала Сьюзен Келвин. «Вот что. С этого момента пусть никто и близко не подходит к мозгу. Я буду дежурить у него сама». «Хорошо», — вздохнул Леннинг. «Дежурьте. А пока пусть мозг строит свой корабль. И если он его построит, мы должны будем его испытать». Он задумчиво закончил. «Для этого понадобятся наши лучшие испытатели». Майкл Донован яростно пригладил рыжую шевелюру, даже не заметив, что она немедленно вновь стала дыбом. Он сказал, «Хватит, Грег. Говорят, корабль готов. Неизвестно, что это за корабль, но он готов. Пошли, Грег. Мне не терпится добраться до кнопок». Пауэлл устало произнес, «Брось, Майк. Твои шуточки вообще не поражают свежестью, а здешний спертый воздух им и вовсе не идет на пользу». «Да нет, послушай!» Донован еще раз тщетно провел рукой по волосам. «Меня не так уж беспокоит наш чугунный гений и его жестяной кораблик. Но у меня пропадает отпуск. А скучища-то какая! Мы ничего не видим, кроме цифр, и почему нам поручают такие дела?» «Потому что если они нас лишатся, — мягко ответил Пауэлл, — то потеря будет невелика. Ладно, успокойся. Сюда идет Леннинг». Действительно, к ним направлялся Леннинг. Его седые брови были по-прежнему пышными, а сам он, несмотря на годы, держался все так же прямо и был полон сил. Вместе с испытателями он молча поднялся по откосу на площадку, где безмолвные роботы, без всякого участия человека, строили корабль. «Нет, неверно. Построили корабль». Леннинг сказал, «Роботы стоят. Сегодня ни один не пошевелился». «Значит, он готов окончательно?» — спросил Пауэлл. «Откуда я знаю?» — сварливо ответил Леннинг. Его брови так сдвинулись, что глаз стало совсем не видно. «Кажется, готов. Никаких лишних деталей вокруг не валяется, а внутри все отполировано до блеска». «Вы были внутри?» «Только заглянул. Я не космонавт. Кто-нибудь из вас разбирается в теории двигателей?» Донован взглянул на Пауэлла. Тот на Донована. Потом Донован ответил. «У меня есть диплом, сэр, но когда я его получал, гипердвигатели или навигация с искривлением пространства никому еще и не снилось. Обходились детскими игрушками в трех измерениях». Альфред Леннинг поглядел на него, недовольно фыркнул и ледяным тоном произнес. «Что же, у нас есть специалисты по двигателям». Он повернулся, чтобы уйти, но Пауэлл схватил его за локоть. «Простите, сэр. Вход на корабль все еще воспрещен». Старик постоял в нерешительности, потирая переносицу. «Пожалуй, нет. Во всяком случае, не для вас двоих». Донован проводил его взглядом

существование вещества и энергии самого корабля. Другими словами, эта так называемая смерть оказалась сугубо временным явлением. Она обвела взглядом сидевших за столом. Все внимательно слушали. «Поэтому он смог обработать эти данные», — продолжала она, «хотя для него это прошло и не совсем безболезненно. Несмотря на то, что смерть должна была быть временной, несмотря на то, что она представлялась не очень существенной, все же этого было достаточно, чтобы слегка вывести его из равновесия». Она спокойно закончила. «У него появилось чувство юмора. Видите ли, это тоже выход из положения, один из путей частичного бегства от действительности. Мозг сделался шутником». Пауэлл и Донован вскочили. «Что?» — воскликнул Пауэлл. Донован выразился гораздо цветистее. «Да, это так», — ответила Келвин. «Он заботился о вас, обеспечил вашу безопасность, но вы не могли ничем управлять, потому что управление предназначалось не для вас, а для расшалившегося мозга. Мы смогли связаться с вами по радио, но ответить вы не могли. Пищи у вас было достаточно, но это были только фасоль и молоко. Потом вы, так сказать, умерли и воскресли. Но эта ваша временная смерть была сделана, ну, не скучной. Хотела бы я знать, как ему это удалось. Это была коронная шуточка мозга, но намерения у него были добрые». «Добрые?» — задыхаясь, прохрипел Донован. «Ну, будь у этого милого шутника шея!» Леннинг предостерегающе поднял руку, и Донован умолк. «Ну хорошо, это было неприятно, но все позади. Что же мы предпримем дальше?» «Очевидно, нам предстоит усовершенствовать двигатель для искривления пространства», — спокойно произнес Богерт. «Наверняка есть какой-нибудь способ обойти этот интервал, необходимый для прыжка. Если такой способ существует, мы его найдем, ведь только у нас есть грандиозный суперробот. Межзвездные полеты окажутся монополией US Robots, а человечество получит возможность покорить галактику». «А как же консолидейтед?» — спросил Леннинг. «Эй!» — внезапно прервал его Донован. «У меня есть предложение. Они устроили US Robots порядочную пакость. Хоть все кончилось не так плохо, как они рассчитывали, и даже хорошо, но намерения-то у них были самые черные. А больше всего досталось нам с Грегом. Так вот, они хотели получить решение задачи, и они его получат. Перешлите им этот корабль с гарантией. US Robots получит свои 200 тысяч и стоимость постройки. А в случае, если они захотят его испытать, а что если дать мозгу еще немного пошалить, прежде чем его отрегулировать?» «Мне кажется, это честно и справедливо», — невозмутимо сказал Леннинг. А Богерт рассеянно добавил. «И, строго говоря, отвечает условиям контракта». Я покончил со своим обедом и глядел на нее сквозь дым сигареты. «А когда был создан мир, который кажется золотым веком по сравнению с предыдущим столетием, этому тоже способствовали наши роботы». «Мыслящие машины?» «Да, и мыслящие машины, но я имела в виду не их, скорее человека. Он умер в прошлом году». В ее голосе неожиданно прозвучала глубокая печаль. «Или, по крайней мере, он счел нужным умереть, зная, что мы больше в нем не нуждаемся. Это Стивен Байерли». «Да, я догадался, что вы говорите именно о нем». «Впервые он вышел на политическую арену в 2032 году. Вы тогда были еще мальчишкой и не можете помнить, при каких странных обстоятельствах это произошло. Когда он баллотировался в мэры, эта избирательная кампания определенно была одной из самых необычных в истории».